Глава 9. Магическо-героическая. «Ох, внучек!» – прослезился Михалыч, когда ему навстречу выскочили Тишка да Гришка, успевшие уже переодеться в любимые штанишки на лямках. «Амнистировал все-таки, но страдались маленькие». «До первого проступка», – строго уточнил я. «Понятно, вредители». Бесенята, повисшие на Михалыче, яростно закивали рожками. «Ага, я так и поверил». «Федюнчик!» Тетка Ягута, легко отодвинув в сторону деда с бесенятами, шагнула ко мне. «А чего это ты затеваешь, а? Зачем меня вызвал, от делов моих тяжких оторвал? Вот тебе, кстати, презент из нашей глубинки. Тут и грибочки, и лучок с огорода, и зелень всякая. Михалыч вечером с картошкой нажарит, пальчики оближешь. А леший просил тебе кедровых орешков передать». И она заговорчески подмигнула. «Спасибо, тетя Ягут. Да, вы присаживайтесь. Хочу вас на руководящую должность выдвинуть. Посмотрел я, как вы правили вчера, и понял, что негоже такому специалисту в лесах прозябать. Страна в вас нуждается, тетя Ягут». «А оклад какой?» – влез дед. «Оно, ежели и с премиальными договоримся, то почему бы и нет, да, Ягутушка?» «Погодь, Михалыч!» – отмахнулась тетка от деда. «Уж больно сладко Федька поет. Ну-ка, говори, что ты удумал». «Министр образования и науки», – выпалил я. «Классно, да? Специально под вас такую должность придумал». «Так сколько платить-то будут, внучек?» Опять влез дед. «Должность-то, ох, какая высокая! Тут 10 червонцами в месяц не отделаешься». «Когда это мы своих в зарплате обижали?» Пожал я плечами. «Министерша? Министрица? Тьфу ты, Федька-паразит, это как же меня обзывать будут?» Нахмурилась Ягута. «А так и будут, министр. Важно, солидно, мне нравится. А что-то не так, тетя Ягут?» «Соглашайся, Ягутушка!» – горячо зашептал Михалыч. «Должность высокая, оклад хороший, да еще рядышком со мной будешь». «Да?» – задумалась тетка, а потом вздохнула. «А что делать надо будет?» «Да, практически то же самое, чем вы и раньше занимались», – отмахнулся я. «Руководить, направлять, бдить и при случае карать. Вашему министерству будут подчиняться обе наших школы, Академия наук и Волжбы училище. А, да, еще и магическая школа. Но это только на первых порах, а в перспективе будете руководить всеми научно-образовательными процессами в масштабах государства». 10 червонцев, ха!» – фыркнул дед. «Да тут с 100 начинать торговаться надо!» «Даже и не знаю, Федь!» – задумчиво протянула тетка Ягута. «Оно, конечно, и оклад, и уважение, и Михалыч рядом, да только и ответственность большая. Мне же еще своими делами заниматься надобно!» «Так министерство же, тетя Ягут!» – хмыкнул я. «Секретарша, замы, помощники! Вы же не одна будете, да и мы вам всегда поможем». «Да и хрен с тобой», – выдохнула Ягута. «Уговорил паршивец. Но смотри, Федька!» «Век оладиков не видать», – поклялся я. «Босс не занят?» – вошел Аристофан. «Интеллигента притащил. Давай, хвались». «О, блин! Это кто?» «Лоп Багус, босс», – гордо ответил Аристофан. «Конкретный пацан, отвечаю». «Конкретный пацан был немного выше Аристофана и явно покрепче. Синие джинсы по июльской моде, широкие подтяжки, красная рубаха в крупную клетку, черная галстук-бабочка, могучие волосатые лапы и широкая морда. Да и цвет он был не стандартного серого, а ярко-красного». «Интеллигент», – вздохнул я. «Ну ты чего, Аристофан?» «А чё не так, босс?» – удивился бес и с копыт дорогов оглядел своего протеже. «Всё ништяк. Лопобагус у нас в авторитете. Тему знает, не подведет. Лопобагус? Сынулька Боголопуса, босс, ну, который карьером у нас заведует. Ну, не знаю. Это было явно не то, чего хотелось мне. Погоди, внучек. Дед прищурился и подошел к этому интеллигенту. Предыдущее место работы? На себя работал дедушка, коротко поклонился тот. У меня два цеха было, пистоли клепали и шубы бабские. И заметь, босс, влез Аристофан, там у него всего 1500 рыл пахало, проблем не было. Ну, вы сравнили, проворчал я, шубы и маги. А разница, батюшка, пожал могучими плечами Лопобагус. Производственные процессы и отношения на различных предприятиях принципиально не отличаются. О, грамотный, приятно удивился я. Речь правильная, радует. Без базара, командир, фыркнул Лопобагус. Ты, Федор Васильевич, не переживай, справлюсь. Погодь, прервал его дед. А куда эти твои два цеха делись? Погорел внучек? Разорился напрочь? «Да сейчас!» – хохотнул Аристофан. «Они так и пашут до сих пор. Один в Путятиче, другой в Берлине. Просто папаня его велел от цехов избавиться, типа сынок должен по папашкиным стопам идти, на карьере впахивать». «Не мое это!» – вздохнул Лопобагус. «Не понял», – помотал я головой. «В Берлине?» «В Берлине, батюшка!» – пояснил интеллигент. «Оружейный цех. Маузер и сыновья, слыхали, небось?» Я пожал плечами, а Михалыч уважительно кивнул. «А шубы мы в Путятиче делаем, до пушных ярмарок ближе отсюда». «Ну, ладно», – задумался я, но, честно говоря, первоначальное мнение об этом бугае у меня начало меняться. «А магической академией руководить сможешь? Там же совсем другой профиль». И ладно бы сама магия, но там и педагогический коллектив, и ученики. Но какая разница, где порядок навести надо? Пожал плечами Лопобагус. Ладно, вздохнул я, давай попробуем. Время нас поджимает, поэтому поверю, фиг с вами. Но смотри, Аристофан, ты за Лопобагуса в ответе. Без базара, босс, важно кивнул наш бес. Сделаем, не переживай. «Государь», – вошел Гюнтер, – «прикажете впустить магов или казнить все же?» «Как раз вовремя», – кивнул я, – «зови». «Вы как хотите», – не дал и слова сказать Михалыч вошедшим магам. «А пока не отобедаете, никаких разговоров, понятно? Время уже за полдень перевалило, а внучек только раз завтракал, и все». «Полчаса, деда», – попросил я. «Мы быстренько, а ты пока на стол накрывай». «Испортишь ты себе желудок, Федька», – вздохнул дед, но тут же заорал и явно с большим удовлетворением. «Тишка, Гришка, а ну, бесовское племя, марш на кухню! Да скажите Иван Палычу, что гости у нас сегодня! Да к плотникам не ходите, паразиты! Я еще за те два станка полностью не расплатился!» Тишка да Гришка метнулись на выход, не забыв показать мне на бегу длинные розовые язычки. А я, проводив их взглядом и вздохнув, указал магам на лавку. «Присаживайтесь, господа, познакомьтесь с вашим новым начальством». «Вот ты, Федька!» – помотал головой Кузьмич. «Ты бы хоть для начала спросил, будем мы к тебе переезжать, али нет?» «Будете!» – ухмыльнулся я. «Я же вижу!» «Будем», – подтвердил Будимир. «В версте от стен прямо в лесу хорошее место присмотрели. И тихо, и колдунские векторы и линии рядом расположены. Самое то». «Ну и отлично», – порадовался я. «А я вам нового ректора подыскал. Классно, да?» Маги нахмурились и переглянулись. «А чего?» – сделал удивленную физиономию я. «Вы сами хотели руководить? Вы, Будимир Острогонович? Или вы, Иван Иванович? Или решили Кузьмичу этот пост доверить?» «Мы еще не обсуждали кандидатуру конкретно», – покачал головой Будимир. «Но подразумевается, что ректором должен быть кто-то из нашего коллектива. А как же иначе-то?» «А вот и нет», – помотал я головой. «Был у вас уже свой ректор. Похоронили уже, кстати, с почестями?» «Всяко бывает», – поморщился Будимир. «А все же человек нам нужен знающий, разбирающийся в наших проблемах». «Сразу два ошибочных заявления в одном предложении», – ухмыльнулся я. «Беса я вам нашел в ректоры, и никак с педагогикой не связанного». «Сдурел, Федька!» – тактично поинтересовался Кузьмич. «Ага», – согласился я, – «сдурел. Это же вы у нас такие мудрые, опытные, что довели свое училище до полного бардака, погрязли во внутренних разборках, интригах. Вон даже какую богиню-гадюку у себя пригрели. Хорошо, что наш император Кощей в это дело вмешался, а то неизвестно, что бы она вытворить у вас могла. Да и вообще, училище ваше как застряло где-то там в 1000 году до нашей эры, так и не развивается, а только гниет изнутри. Хорошо это? Надо вам такое? Сколько вы еще протянете при таком мудром командовании?» «Ну, своя доля правды в этом есть, конечно», – смущенно начал Будимир, но я прервал его. «Ваше училище теперь входит в славный коллектив наших научных и педагогических работников. Школы, институты, различные учебные заведения и даже наша Академия наук подчиняются Министерству образования и науки. Вот, кстати, и министр тут сейчас с нами. Кто не знает, а такие вряд ли имеются, то все же представлю. Наша дорогая тетушка Ягута. Прошу любить и жаловать». «Одного жаловать достаточно будет», – ревниво проворчал Михалыч. «А вот и ваш новый ректор», – указал я на Лопобагуса. «Проверенный товарищ, но все же начнет у вас работать с испытательным сроком». «Федор Васильевич», – вздохнул Будимир. «Будимир Острогонович, а у нас без вариантов», – развел я руками. «Вы работаете на нас, подчиняетесь назначенному руководству. Логично? Я понимаю, все очень быстро происходит, для вас непривычно. Просто поверьте мне, и все. А через 3 месяца мы снова соберемся и поговорим. И если станет ясно, что ректор вам не подходит, будем искать другого. Согласны?» «А я поддержу предложение Федора», – вдруг заявил молчащий до этого Иван Иванович. «Нам свежая струя, ох, как нужна в училище. Уж поверьте моему многотысячелетнему опыту, перемены, они всегда в итоге к лучшему». «А давайте», – махнул рукой Кузьмич. «А через 3 месяца, ежели что, так Федьке задницу и надерем за его выдумки». «Ну, хорошо», – поднялся Будимир. «Будь по-вашему, попробуем». «А куда, ента, ты собрался, милок?» – погрозил магу пальцем Михалыч. «Тишка да Гришка вон уже обед привезли. Садись, садись, и даже не мечтай от меня голодным уйти. Давай, поспешай, а то мне еще кабинет для министра подыскать надо». «Надоели эти хлопоты, караул просто!» – зевнул я, заваливаясь на диванчик после обеда. «Пошли, деда, на мамонтах покатаемся до реки! Или просто нажремся без повода!» «Потерпи, Федь!» – присел на лавку Михалыч, умиленно наблюдая, как Тишка да Гришка протирают посуду и ставят ее в буфет. «Немного уже осталось. Денек-другой, и доберемся мы до подарка Кощеева. А там уж и гульнем на его празднике. Вот и будет нам отдых заслуженный». «Ага, будет», – выдохнул я клуб дыма. «С разбегу. Обязательно же что-нибудь да случится». «А как без этого?» – пожал дед плечами. «Всегда у нас так». «Государь!» – к нам снова вошел Гюнтер. «Вот видишь, деда», – вздохнул я, – «даже покурить не дают. Ну, что у тебя, Гюнтер?» «Агриппина Павловна», – коротко поклонился он, – «милостиво изволят посоветоваться с кем-либо, обладающим правом принимать решения». «А что у нее случилось?» «Сбегать спросить, государь», — фыркнул дворецкий. «Или сюда ее под конвоем доставить?» «Ладно, ладно», — я поднялся с дивана. «В бухгалтерии?» «В подземелье, государь». «О как! Тут не хочется мне туда», — поежился я. «Опять этот гад Филимон как кинется?» «Так и скажи, что лень», — захекал дед. «Ну и лень тоже», — не стал спорить я, — «а все равно боязно. Мне и одной встречи с ним хватило». «Или прикидывается, или совсем умом ослаб», — закивал дед, повернувшись к Гюнтеру. «А разве одно другое исключает?» — удивился дворецкий. «Кощея на вас нет», — проворчал я. «Попробовали бы вы ему такое сказать. Ну, что я еще просмотрел?» «Феденька, внучек, у нас ведь там внизу все пройденные комнаты солью колдунской посыпаны. Неужто и впрямь забыл? Филимону туда ходу нет». «Да и в любом случае», – нравоучительно произнес Гюнтер, – «у вашего величества новый защитный медальон в наличии. Проверенный, смею заметить». «Ой, ну, накинулись. Иду я, иду. Деда, ты со мной?» Понимая всю нелогичность своего поведения, я все же с опаской поглядывал на узкий проход, ведущий из комнаты Мировида в подземелье. Кто его, этого Филимона, знает? Да и вообще... «Ну, ты идешь, Федька?» – оглянулся уже нырнувший в лаз Михалыч. «А может, Агриппина Падловна сюда подойдет?» «Да иду я, иду!» На самом деле, зря я боялся. Стоило мне пройти немного по ровным и хорошо освещенным коридорам, как мои страхи развеялись, будто пар из кастрюли под вытяжкой у Ивана Палыча. Мимо нас, уткнувшись в бумажки, изредка пробегали бесы, монстрики, люди, не обращая на нас никакого внимания. Бухгалтерия в расширенном режиме пашет, понятно. А вон там уже скелеты копошатся, камни таскают, коридоры освобождают. Нам пришлось отшагать довольно далеко. Я уже говорил, что на самом деле расстояния тут небольшие, но завалы и обходные пути сильно увеличивали дорогу. Но, наконец-то, в одном из дальних залов мы наткнулись на нашу великолепную главбухшу. «Здрасте, Агриппин Падловна!» – завопил я. «Вызывали?» «Прибыли, как только смогли. Чем мы вам помочь можем?» «Попробуй хоть грошек тут спереть», – показала она могучий кулак Михалычу. «Здравствуй и ты, Падловна», – закивал он. «Чего мне твои грошики? Я на окладе, знаешь ли». «Да уж знаю», – подтвердила она. «Я тебя предупредила, Михалыч». «А все это внучек», – горестно вздохнул дед. «Заладил, мол, пойдем, да пойдем, поможем нашей дорогой бухгалтерше, а оно, вишь как, мда, вот и делай доброе дело». «Ну, хватит вам», — попросил я. «Так что у вас случилось, Агриппина Падловна?» «Вот это все и случилось», — обвела она рукой вокруг. «И куда это теперь девать?» «Пропить можно», — тут же предложил дед. «На пару дней пира в масштабах города точно хватит». «Можно в фонд поддержки малолетних дарований передать. Вон у меня давеча Тишка да Гришка». «Деда!» – простонал я. «Завязывай, а?» «Где ента все хранить?» – скорректировала запрос бухгалтерша. «В казну все не поместится». «Я сразу хочу заметить», – опять встрял дед, «что честь открытия всех этих сокровищ и передача их в надежные руки – заслуга нашей канцелярии. Не буду ни на какие премиальные намекать, но факт есть факт. Подумать только, в казну не помещается. 10% для сотрудников вопрос, конечно, бы совсем не решили, но значительно облегчили задачу». «Давай его убьем, Федька!» Громким шепотом предложила бухгалтерша. «А на похороны весь мир съедется, оплатить снова вам». «Пущай живет», — приняла она мой довод. «Примешь совет, Падловна, от заслуженного пенсионера с незаслуженно маленькой пенсией?» Ласково улыбнулся дед. а здесь а все и оставь. «Дурней себя ищет», — подмигнула главбух. «Ты же первый сюда дорожку протоптал. Через полгода тут хоть шаром прокати, пусто будет». «Погодите, погодите, Агриппина Падловна», — задумался я. «А ведь Михалыч дело говорит». «И ты туда же, Федька», — горестно вздохнула она. «С кем поведешься?» «Вы серьезно, Агриппина Падловна?» – изумился я. «Вы и правда так про меня думаете?» «Ладно», – вздохнула она, – «аргументируй». «Здесь удобно, просторно, все уже разложено. Опись составить и все». «Ха! А всякие там Михалычи?» «А вы, Кощея батюшку, озаботьте защитой». «Уж он тут таких заклятий во все углы наложит!» «Эх, мэм, я говорю, все стены, потолки и полы заклятиями опутает, даже мышь не проскочит!» «Да?» – задумалась она. «А может, ты прав, Федька? Я подумаю!» «А Ваночек у меня гений!» – гордо объявил дед. «Ну, деда!» «Ну, чего ты каждому про эту гениальность толдычишь?» Скромно запротестовал я. Люди и так в курсе. «Еще что-нибудь надо порешать, Падловна?» – подбочинился дед. «А то мы пойдем по делам своим тяжким». «Стоять!» – вдруг скомандовала главбух и снова ткнула в сторону деда пальцем. «А ну, выверни карманы!» «Ну, это уж вы совсем перегибаете, Агриппина Падловна!» Укоризненно покачал я головой. «Так и до паранойи недалеко. Пошли, деда!» Когда мы покинули комнату и, пройдя по коридору, свернули за угол, дед резко остановился и обнял меня. «Спасибо, внучек! Отмазал! Держи свою долю!» И он стал пихать мне в руку две золотые монеты. «Офигеть!» – только и покачал я головой. «Чуть не спалила!» – подтвердил он, сплюнув через плечо. «Ну, что у нас дальше по плану, внучек?» «Ох, ладно. А пойдем наших проведаем, ну, Колымдая с Машей. А Филимон? Уже перестал трястись от одного только его имени?» «Да пошел он!» – гордо ответил я, с удивлением заметив, что все мои страхи давно исчезли. «Пусть только попробует напасть!» «Весь в меня!» – всхлипнул дед. «Федь, ты чего на выход пошел? Нам в другую сторону!» «Запутался», – смутился я. «Веди, деда». «Теперь тихо», – зашептал Михалыч, когда мы отмахали пару длинных коридоров. «Слышишь шум?» «Ну, вроде. Думаешь, наши?» «По ушам кому-то стучат», – захекал дед, а потом поправился. «А может, и им». «Пойдем скорее, поможем». «И чего это ты такой храбрый стал, внучек?» – пропыхтел он мне в спину, стараясь не отстать. «Так наших же бьют!» – удивленно оглянулся я и чуть не вписался во внезапно открывшуюся дверь очередной комнаты. Кубарем выкатившийся в коридор Колымдай тут же вскочил и, даже не обратив на нас внимания, с ревом кинулся обратно. «За ним!» – заорал я. «Бей гадов!» Я даже по сторонам посмотреть не успел, как на меня кинулся какой-то жутковатый монстр с меня ростом, но красный и с огромными клешнями. «Зараза!» – завопил от неожиданности я и с силой ткнул кулаком в крохотный черный нос монстра. А монстр взял и лопнул. Ага, хлопнул негромко так и исчез. Хорошо внутренностями не заляпал. «Чего это он?» «Слева, внучек!» – заорал Михалыч. «Пригнись, Федь!» Конечно, я пригнулся, а как же? И надо мной просвистел любимый топорик деда, и я услышал еще один хлопок. А кто это был, даже и не разглядел. Да и неважно. «Месье Теодор!» – крикнула заметившая меня Маша. «Кольцо!» «Точно!» – радостно заорал я в ответ и перевел колечко на пальце в максимальный режим. «А ну, посторонись!» Колымдай с Машей кинулись к стенам, дед и так держался позади, и я спокойно, без боязни задеть своих, сжал кулак и повел вылетевшим из кольца лучом из стороны в сторону. Только теперь, когда призрачные монстры лопались как пузырьки на пленке, попавшие под ногу мамонту, я смог разглядеть помещение, в которое мы попали. Ничего интересного, сразу скажу. Грубо отштукатуренные стены, свет, исходящий непонятно откуда, и куча монстриков, выпрыгивающих прямо из потолка и стен. «Вот разве честно так, деда?» – устало спросил я, когда монстры внезапно закончились. «Все на одного!» «Вовремя, Федор Васильевич!» – утер пот со лба Колымдай. «Да мы бы и сами справились!» – томно протянула Маша. «Справились!» – согласился генерал-аншеф. «Только неизвестно, с какими потерями». «Мы тут рядом были», – пояснил я. «Думаем, зайдем к вам, посмотрим». «Один коридор до цели остался», – широко улыбнулся Колымдай. «Хорошо сегодня прошли». «Так давайте дальше рванем», – загорелся я. «Сегодня все и закончим». «И как ты только дожил до своих лет, Федька?» Из стены вылетел мировид, сокрушенно качая бородой. «А солью пройденное посыпать, а ратникам отдохнуть, а остальных позвать?» «Да, верно», — повинился я, не подумал. «На то у тебя и мудрые наставники имеются», — важно заметил мировид. «Ладно», — вздохнул я, — «пошли домой, на сегодня хватит». «Ну, это я точно размечтался». «Ага!» — с глубоким удовлетворением произнес хриплый голос. «Дождался я все-таки!» «Кто тут?» Я стал оглядываться по сторонам, а мировид тяжело вздохнул. «Филька!» «Филимон, великий и ужасный!» — поправил его призрак, возникший в дальнем конце комнаты. «Обычный такой дедок, на лиховида Ростиславовича нашего похож, и также любит под потолком зависать». Мировид вдруг кинулся на Филимона, но тот просто отмахнулся, и нашего призрачного деда унесло из комнаты прямо через стену. «Ёшки-матрёшки!» — только и донеслось до нас, затихая. Странно, но страшно не было совершенно. Я с любопытством разглядывал нашего врага, покручивая на пальце колечко, а он вдруг ткнул в мою сторону пальцем и кивнул моим товарищам. «Смотрите на него! Видите?» «Ну, видим, и что?» – отозвались они. «Это в последний раз!» – мерзко захихикал он. «Больше не увидите!» «Ага, сейчас!» – хмыкнул я и пульнул в призрака молнией. «Вот дурень!» – покачал тот головой с интересом, разглядывая луч, безо всякого труда проходящий сквозь его тело и проделавший уже большую дыру в стене. «Я же призрак!» «Зараза!» – согласился с его доводом я. «Беги, внучек!» – заорал сзади Михалыч. «Да с чего бы это?» – удивился я и, слегка обернувшись, потыкал себя пальцем в грудь. «Забыл, деда!» «А что там у тебя?» – тут же заинтересовался Филимон. «О, амулетик!» И мой медальон, сорванный какой-то силой с цепочки, тут же улетел в дальний угол. «Дурень!» – с удовлетворением повторил призрак. «Вот топереча все. Только сначала полюбуйся, как твои соратнички помирать будут». Моих товарищей подкинуло слегка в воздух и вдруг с силой швырнуло на стены, да так и припечатало там. Они задергались, пытаясь освободиться, а потом стали хрипеть и стонать. Похоже, Филимон решил их просто расплющить. «Ах ты, гад!» – заорал я и схватил двумя большими зелеными призрачными руками его за шею. Даже и не спрашивайте, откуда они взялись, сам не знаю. Просто жутко захотелось придушить эту скотину, вот и... «Перешел на темную сторону, ха-ха!» «Ты чего?» Заорал он, но тут же захрипел, когда я сильнее сжал пальцы на его шее. «Отпусти! Отпусти!» «Да хрен там!» — хмыкнул я и сжал изо всех сил. А этот грозный и непобедимый Филимон взял и взорвался. Не хлопнул, как предыдущие монстрики, а именно взорвался, рассыпая вокруг искры и опутывая комнату дымом. «А вот зараза!» – прокашлялся Михалыч, падая на пол. «А как ян-то ты его, внучек?» «Не знаю, деда». Я удивленно посмотрел на свои уже обычные руки. Вытянулись сами и сжали. Только призрачными в тот миг стали. «О, я стал крутым магом!» «Сомневаюсь, Теодор», – вгляделась в меня Маша. «Просто непроизвольный выброс силы». «Да точно, мах!» – запротестовал я. «Ух, и заживем теперь!» «Зажгите огонек на пальце», – потребовала вампирша. «Да легко!» – ухмыльнулся я и привычно напрягся. «Потом сильнее, а потом изо всех сил. А огонька не было». Зато я, внезапно обессилев, мягко повалился на каменный пол. «Что и требовалось доказать», – кивнула Маша. «Пойдемте домой, будем Теодора вашими ужасными котлетами лечить». «А сегодня на ужин котлеты?» Слабо порадовался я, но меня уже подхватила Маша и замахала своими кожаными крыльями. «Догоняйте!» – крикнул я Михалычу и Колымдаю, поджимая ноги, чтобы не удариться ими о стену на повороте. «Босс у нас типа герой», – провозгласил Аристофан, когда мы все собрались в канцелярии. «Эх, блин, как же я такое зрелище пропустил!» «А говорили, котлеты на ужин будут», – обиженно прочавкал я. Я буквально физически чувствовал, как с каждым съеденным куском в меня вливается сила. «А медальончик мой не забыли подобрать?» «Кушай, не болтай!» Дед положил рядом со мной антимагический медальон. «Я в этой вашей магии совсем запутался», – протянул Колымдай. «То Федор Васильевич и шагу ступить в подземелье не может, опасаясь Филимона, то в одно мгновение приканчивает его». «Федька ваш, лентяй!» – захекал Мировид, зависший над компьютером. «Учился бы хорошенько, так и шо в самый первый раз мог бы Фильку одолеть». «Эмоциональное состояние Теодора, — пояснила Маша генералу, — вызвало спонтанный выброс силы». «Точно! — закивал я. — Вся выбросилась. А дайте хлебушка, а?» Меня снизу с двух сторон подергали за джинсы. «Дизель, заводи генератор, будем мультики смотреть». «А вот и правильно! — смахнул слезинку Михалыч. — Наконец-то у нас все как обычно стало». «Типа бардак и беспредел», – хихикнул Аристофан. «Босс, а ты же с нами завтра типа в подземелье пойдешь?» «Ну, можно сходить», – потянулся я. «Теперь давайте десерт и буду в норме». «Что это за «можно», Теодор?» – поразилась Маша. «Завтра у нас самый ответственный день операции». «А какое сегодня число?» – поднял я бровь. 30-е, внучек». Дед подсунул мне оладики и сгущенку. «Завтра мы должны покончить с ентим подарком для Кощеюшки». «Ох ты ж, вот время бежит», – вздохнул я. «Ну, пойдем, конечно. Ох-охошеньки». «Да там, босс, реально чуток осталось», – успокоил меня Аристофан. «За угол свернем и по коридору до середины отшагаем, и все». «А рука моя?» – завопил Мировид. «Там еще в одну комнатку зайти надо, за рукой! Забыли, ешки-матрешки?» «Да зайдем, дедушка, зайдем!» Маша помассировала кончиками пальцев уши. «Зачем так орать?» «Для порядку», — пояснил древний колдун. «Ишь, паршивцы какие! Думали обмануть дедушку!» «Ой, ну хватит тебе, деда Мировид!» — махнул я рукой. «Все сделаем, как договорились, не переживай!» «А вот буду переживать», – капризно заявил Мировит и показал мне язык. «А Тишка да Гришка пойдут гулять?» «Ночь на дворе», – отмахнулся от него Михалыч. «Да и заняты они очень, мультики смотрят». «Но хоть по коридору потом побегаем, а, Михалыч?» – заныл колдун. «Ну чего тебе жалко?» «Федор Васильевич», – поморщился от воплей старого маразматика Колымдай. «Когда завтра выходим?» «Ну, учитывая, что там совсем немного осталось, немного же...» «За артефактом для мировида завернем и еще метров 200 по коридору», – подтвердил Колымдай. «Вот!» – я довольно погладил разбухший живот. «Да еще при том, что Филимона больше нет и пойдем мы в путь без проблем...» «После обеда, да, Теодор?» – хихикнула Маша. «Вам же еще и поспать после первого и второго завтрака надо будет!» «Верно мыслишь, Машуль!» – не стал я раздувать конфликт. Хотя и не без оскорбления начальства. Позавтракаем, да пойдем. «Вояка!» – фыркнул дед. «Я генерал, да не абы какой, а еще и фельдмаршал. Хотя и через дефис, но как бы то ни было. А потому спешка мне как-то не к лицу, деда, не солидно». «Господин генерал-фельдмаршал!» – с легкой ноткой иронии обратился ко мне Колымдай. «Моих ребят брать будем?» «И моих в натуре», – закивал Аристофан. «И скелетов пару рот», – согласился я, – «мало ли что». «Размечтались», – покачал головой дед. «Одной только канцелярией пойдем. Корону добыть мы сами должны. Если кто помощь нам окажет, сразу вопить начнут, мол, не осилила сама канцелярия такую простенькую задачку и все такое». «Михалыч, дело говорит», – вздохнул я. «А жаль». «Да ладно, сомневаюсь, что после смерти Филимона у нас там большие проблемы возникнуть могут». «Ваше Величество», – вошел к нам Гюнтер. «Или уже Высочество?» «Высочество», – пробурчал я. «На сегодня я отцарствовался, поэтому опять скромным принцем числюсь. Что там у тебя?» «Царевичем», – поправил дед. «Гюнтер, будешь оладики?» «Со сгущенкой», – коротко поклонился дворецкий деду и снова повернулся ко мне. «Господа Сержио, Будимир Острогонович и митрополит Волго-Донской аудиенции просят у вашего высочества». «Странная какая компания», – удивленно протянула Маша. «Ну, давай», – пожал я плечами, – «действительно странно». На самом деле все просто и логично оказалось. Эта троица решила поиграть в нейтральных наблюдателей за нашей финальной стадией, а Сержио заодно понаделать фоток для большого репортажа с места событий. «Хорошо», – согласился я, когда уяснил суть проблемы. «Только сразу предупреждаю, нам не до вас будет. Охранять вас некому». «Я позабочусь о безопасности», – улыбнулся Будимир. «Ну и отлично!» – зевнул я. «Не пора ли, баеньки? Завтра непростой день будет, чую!» «Тьфу-тьфу!» – постучал Михалыч между рожек Аристофана. Утром, в день великой битвы, я озадачил Михалыча ремнями для ношения моей новой сабли. Ну, не сабли, а чего-то другого не выяснил пока, да и неважно. «Только ты, деда, мне не поясную сделай перевязь, а такую, на спине. Буду круто, как всякие там самурайские ниндзя таскать». «А вот все ухи себе и отрежешь, когда из ножен тащить будешь», – покивал дед. «И башку заодно располовинишь». «На поясе не вариант», – категорически заявил я. «Хватит, я тогда с твоей шпагой по лесам побегал, как ноги не переломал, до сих пор удивляюсь». Зашедший поздороваться с Машей французский посол Дебац, конечно же, сразу заинтересовался моим клинком. «Шикарные ножны, месье Теодор!» «Ага, класс! Да и сама сабля, ой-ой, какая! Да еще волшебная, прикинь!» «Эклер!» – уважительно протянул он, когда я обнажил клинок. «Да хоть профитроль!» – хихикнул я. «Ну, классно же!» Михалыч вздохнул, Маша хихикнула, а посол пояснил. «Это не меч и не сабля, Теодор. Ваш клинок называется эклер. Что-то среднее между мечом, саблей и рапирой». И пока Теодор не начал удивляться, почему оружие в честь пирожного назвали, продолжала хихикать Маша, я поясню для малограмотных. «Эклер, внучек», – перебил ее Михалыч. «Сирич – удар молнии по-нашему». «Оно как?» – полез я пятерней в затылок. «Ну, клинок, понятно. А вот почему вкусняшку так назвали? И что-то я не припомню такого оружия в моем мире. Хотя и специалист я по средневековью еще тот. Так в другом мире такого могло и не быть, пожал плечами дед. Теодор, а не хотите ли? Подмигнул Шарль и взглядом указал на этот эклер. «Ну, когда это у нас Теодор от сладенького отказывался?» Продолжала резвиться Маша. «Или вы о поединке, моншер?» «Да я как-то не очень во всех этих драчках», – замялся я, но, вспомнив о чудесных свойствах клинка, загорелся. «А давай, только в щадящем режиме». «Коридор идите!» – заворчал дед и захекал. «А то кровищей мне тут все забрызгаете!» Когда в коридоре я встал в то, что называю боевой стойкой, Михалыч с Колымдаем и Аристофаном вздохнули, а Маша опять хихикнула. Шарль вытащил свой клинок и кивнул. «Ангард!» «Давай, нападай!» – предложил я. «А я потом!» Мой эклерчик меня не посрамил. Я ничего и не делал, честно говоря, просто стоял и хихикал, пока рука сама крутилась и вертелась, отражая атаки дебаца. «Круто, деда!» Я даже повернул голову к зрителям, а клинок так и продолжал отражать атаки. «Сделай его, босс!» Подпрыгивая на месте от возбуждения, крикнул Аристофан. Шарль вдруг отскочил назад и, переводя дух, предложил. «Ваша очередь, месье!» «Еще зарублю!» Я с опаской поглядел на блестящее лезвие. «Не рассчитаю удар просто!» «Напьемся на поминках!» Мечтательно протянул дед. «Но-но!» Погрозила мне пальчиком Маша. «Давайте лучше заканчивать. И так понятно, что Теодор, используя волшебство, сильнее!» «Колдунство!» Машинально поправил Михалыч. «И все же попробуем!» Улыбнулся посол. «Я настаиваю!» «Как бы не пришлось к нам нового посла затребовать», – оскалился Колымдай. «Действуйте, Федор Васильевич». Я пожал плечами, сделал широкий замах, Маша хихикнула, Шарль метнулся вперед, а мой эклерчик как-то лихо так закрутился вокруг клинка посла и запулил его прямо в стену, в которую тот красиво и воткнулся, слегка покачиваясь. «Класс!» – восхитился я, разминая запястье. «Только этот паразит запросто мне вывих устроит при особо лихих финтах. Шарль, предлагаю ничью. Все равно с моей стороны нечестно с магией против обычного клинка биться». «А мы и не бились, Теодор!» – улыбнулся Шарль. «Просто дружеский поединок». «Федор Васильевич!» – окликнул меня Колымдай. «А нам на другой поединок не пора?» «Уже? Эх, ну, пошли, ладно. Деда, командуй общий сбор». «Колымдай, Аристофан, за оружием!» Тут же заорал Михалыч. «Машка, целуй посла и на выход. Дизель, вырубай генератор и иди строиться. Тишка, Гришка, где ваши рогатки? Быстро, быстро! А мы, внучек, пойдем еще чайку попьем, пока соберутся эти бездельники». На центральной площади, к моему удивлению, собралась толпа. Нам махали руками, отовсюду неслись подбадривающие вопли, но я заметил и несколько несознательных элементов, которые показывали нашей группе языки и корчили рожи. Ну, в любой семье не без урода, что уж поделать. А у входа в нору Мировида нас встречала целая делегация. Наши драконы улеглись у холма друг против друга, а за ними в два ряда, образовав нам проход, выстроились все наши знакомые и сотрудники, с которыми нам приходилось сталкиваться чуть ли не ежедневно. Когда мы пошли по этому живому проходу славы, оказалось, что оба ряда выстроились так, совсем не хаотично, а похоже разбились на два лагеря. За Горынычем стояли Иван Палыч с Сидором Петровичем и широко улыбались нам. А вслед за ними приветливо махали руками тетя Ягута, моя Варюша, Шарль де Бац, Тамарка, жена Колымдая, ну и еще там многие, включая Лешего и Вовку с Умилой из магической школы. Даже Волчок с Максимилианом дружно кивали нам и махали хвостами. Приятно. но и нашлись ренегаты-отступники, малодушно предавшие веру в способности нашей канцелярии. Предательница Горыня, возглавлявшая ряд пессимистов, хлопала ресницами и пыталась улыбаться. За ней ехидно улыбался Гюнтер с примкнувшим к нему Витарамусом. Ну а дальше хмурилось все губернаторское семейство, включая и Пашку. И уж кто меня совсем не удивил, оказавшись в этой позорной шеренге, так это Поликарп Свиридович, наш начальник отдела кадров. А вот эльфийский король Алилартаэль III, шепчущийся с Сократом, заставил меня недоуменно поднять брови. Прачечная, медпункт, наложницы Кощея также традиционно выступали против нас, а завершал строй котик Беня. Фиг теперь ему, а не сливки по субботам. «Вперед не лезьте!» – наставлял напоследок Михалыч свидетелей нашего грядущего триумфа – Сержио, Будимира и Пантелея Сергеевича. «Хоронитесь сзади, под ногами не мешайтесь!» «Да пошли уже в натуре!» – потянул деда слегка нервничающий Аристофан. «Раньше сядем, раньше выйдем!» Помахав нашим сторонникам рукой и скрутив фигу противникам, я полез в узкий лаз и вскоре, миновав конуру Мировида, выбрался вслед за соратниками в коридор. Колымдай, достав исчерканную бумажку с планом подземелья, оглядел нас. «Мы с Аристофаном идем первыми. В середине будут Федор Васильевич, дедушка Михалыч с Тишкой да Гришкой. Прикрывают мадмуазель Марселина и Дизель. Все ясно?» Начали движение. Петляли мы по коридорам, обходя завалы с час, не меньше. Я же говорил, по прямой тут минут 15 быстрым шагом. Но где она, эта прямая? Эх! На уже помеченной заговоренной солью территории никаких сюрпризов не было, и слава всем богам. А вот едва мы вышли в последний коридор перед нужным нам поворотом, все и началось. Выпрыгивая прямо из стены потолка, на нас кинулись толпой самые разнообразные монстры, наподобие тех, которые мне попадались вчера. Ну, описать я их не смогу, мне не до разглядывания было. Но поработал над их созданием явно дальний предок авторов Дум. Бррр! Пока Колымдай с Аристофаном отбивали первую атаку, я выхватил свой эклерчик и проскользнул вперед. «А ну, налетай, паразиты!» – заорал я и расслабил кисть. А клинок с упоением принялся за дело, рассекая монстров едва не до половины или ловко протыкая им животы. А мне и делать ничего не надо было. Красота! Рука, повинуясь волшебной силе, сама дергалась в нужную сторону, взметалась вверх и резко опускала эклер на очередного противника. «Сержио!» Завопил я, слегка развернув назад голову. «Фоткай давай скорее, пока враги не закончились!» «А во, внучек разошелся!» Хихикнул за спиной Михалыч. «Да пусть порезвится!» Зевнула Маша. «Мы за Теодора всю неделю тут работали, теперь его очередь!» Вот что мне больше всего нравилось в этих монстрах, это то, что они от удара эклером исчезали с прикольным таким хлопком, и все. Никаких тебе трупов, ошметков тел, даже брызг крови. Курорт, а не битва, всегда бы так. Я даже устать не успел, только запястье немного ныло и дрожали колени, когда внезапно поток чудищ закончился, и я с облегчением опустил руку вниз. Что, все? «Пошли за рукой, ешки-матрешки!» Тут же заорал мне прямо в ухо дед Мировид. «Не стой, Федька, бегом вон в ту комнатку!» Комнатка была метров 100 на 50, и, что особенно порадовало, совсем пустая. Ну, я про монстров. А так посередине высилась традиционная гора сокровищ, да вдоль стен были расставлены сундуки с открытыми крышками, в которых сверкали, угадайте что, правильно, все те же сокровища. «Вот она!» – заорал добравшийся до верха горы золота Мировид. «Вот она, родимая! А ну, лентяи, бегом все сюда и хватайте рученьку мою дорогую, ёшки-матрёшки!» «Аристофан, сходишь?» — попросил я у беса. «Давай, давай!» — подпихнул его в спину Михалыч, развязывая свой безразмерный кошель. «А я сейчас немножечко тут с краюшку». «До вечера теперь дедушку отсюда не вытащим», — вздохнула Маша. «А меня Шарлик обещал на речку свозить». «Сюда тащи!» — продолжал надрываться Мировид, спустившийся к двери, и Маша Аристофану, который съезжал по куче золота на заднице, зажав под мышкой волшебную руку, а другой рукой размахивал большим кубком, украшенным каменьями. «Ништяк, босс!» — похвастался он своей находкой. «Братва от зависти коньки откинет, когда я из этой кружки самогон глушить буду». «Да иди же ты сюда, свин рогатый!» — замахал от двери руками Мировид и ткнул пальцем в Будимира. «Вот ентому мою рученьку на хранение отдай. Пущай он в мою комнатку ее доставит». Он вдруг задумался и снова завопил, тыча уже в Пантелей Сергеевича. «Не-не, вот ентому отдай. Знаем мы этих кудесников, точно себе захапает». «Пойдемте уже», — вздохнул я. «Деда, ну хватит тебе, нам еще дело закончить надо, да и кушать хочется». С большим трудом удалось вытащить в коридор отмахивающегося от нас топориком деда, традиционно чокнувшегося при виде бесхозных сокровищ, выстроить нашу группу в боевом порядке и отогнать на несколько шагов назад комиссию по приемке нашего подвига. «Продолжаем движение», — оглядел нас Колымдай. «Уже немного осталось, дамы и господа». Холм то ли выдохся, то ли ему просто надоело, но на последнем 200-метровом отрезке коридора на нас никто не напал, и даже самого крохотного завала не обнаружилось. Мы вполне комфортно добрались до двери посреди этого коридора и остановились в нерешительности. «По 100 грамм?» – предложил Аристофан. «Типа для поднятия боевого духа». «По рогам для бодрости!» – проворчал Михалыч, все еще переживающий о тоннах недоставшегося ему золота. «Ой, да пойдемте уже!» – томно протянула Маша. «За мной!» – решился Колымдай и пнул сапогом дверь, которая с ужасным скрипом и открылась. Комната, по сравнению с другими тут, была совсем крохотной. Квадратная, 30 метров в длину. Ну, и в ширину, разумеется. И была она совсем пустая, слабо освещенная. Ее дальняя от нас сторона скрывалась в полумраке. А вот в середине пространства на метровом постаменте тускло блестела корона. «Ура!» – завопил я. «Дошли! Вот она!» Мои товарищи бросились вперед, и тут же со всех сторон к ним метнулись зеленые призрачные щупальца, опутавшие моих друзей так, что они не могли даже и пошевелиться. «Блин!» – прохрипел Аристофан. «Реально, босс сглазил!» «Зараза!» – прохрипел Михалыч, тщетно пытаясь вырваться из смертельных объятий. «Сам ты, зараза!» – вдруг произнес знакомый хриплый голос. «Попались, голубчики, вот и все».